Образ гуру может быть прекрасным примером для подражания. В характере его можно отметить черты, столь нужные для каждого ученика: полная преданность иерархии света, целеустремленность, ясно сияющее состояние мысли, бесстрашие, не знающее ни сомнений, ни колебаний, знание учения, настолько внедрившегося в его природу, что стало неотъемлемой частью его, кристальная чистота мышления и полное отсутствие самости и желание думать о себе, о своих личных делах. Великое служение, о котором упоминается в книгах учения, было жизнью его на земле. Воистину, он был посланником света и доверенным нашим. Когда он касался людей, прикосновение это оставляло печать на всю их последующую жизнь, если не были мертвы они сердцем. Полотна его разошлись по всему миру и представляют собою коагуляцию сгущенного света, вибрации которого воздействуют на людей и ощущаются явно тонко чувствующими организмами. И книги его тоже не меркнущий свет людям. Подобно комете, подобно устремленному вечно, пронесся он над землею, оставив сияющий свет.